Кажется, она влипла. Карточек у нее нет, потому что воспользоваться ими означает сразу же выдать себя. Но и без денег долго не протянешь. «Могу занять 50 гринов», — внезапно предложила Люси. Нили, потрясенная таким великодушием, воспрянула было духом. «Спасибо, нет проблем. Но за это будешь делать все, что я прикажу». «Да, ничего не скажешь, сплошное благородство». «Так и быть, сужу тебе 50», — неохотно пробурчал Мэтт. «Подумай хорошенько», — процедила Люси. «Я, по крайней мере, не заставлю тебя раздеваться за такие бабки». «Кто-нибудь уже говорил, что ты начинаешь повторяться и при этом невыносимо скучна?» — осведомился Мэтт. «Видела я, как ты на нее пялился сегодня», — огрызнулась Люси. «Просто она ужасно похожа на Корнелию Кейс». «Еще чего!» Словно какой-то хитрый маленький дьяволенок подтолкнул Нили. «Многие так считают, не только Мэтт». «Мечтать не вредно», — отрезала Люси. «Жаль прерывать вашу беседу, дамы», — объявил Мэтт, вставая, — «но нам пора». «Бат только что поела», — напомнила Люси. «Ничего, рискнем», — рявкнул Мэтт. «Легко ему говорить», — мятежно думала Нили через полчаса, пытаясь устранить последствия морской болезни Бат. Впервые она пожалела об отсутствии заметного и прекрасно обученного штата прислуги Белого дома, мгновенно справляющегося со всеми маленькими неприятностями. К тому времени, когда малышка была вымыта, детское сиденье вытерто, и они нашли магазинчик уцененных товаров, где Нили купила себе кое-какую одежду, наступила ночь. Мэри Голд снова раскричалась, и Нили окончательно потеряла голову. «Нужно срочно найти доктора, с ней что-то не в порядке». Люси оставила попытки отвлечь малышку игрушечным моржом. «Не нужны доктора, она их боится. Просто устала и голодна. Надоела сидеть привязанной, еще она требует свою бутылочку. Вот и все». Мэри Голд протянула сестре ручонки и жалобно всхлипнула. Нили тяжело опустилась на пассажирское кресло. «Нам следовало остановиться в кемпинге, рекламу которого мы видели на шоссе». «Черта с два!» — буркнул Мэтт. «Я не остановлюсь. Будем ехать всю ночь и сменять друг друга за рулем. Один спит, другой ведет машину». Несмотря на его решительный тон, Нили чувствовала, что он тоже понимает необходимость смириться с неизбежным, но просто не может заставить себя уступить. «Мы не заснем под такие вопли», — заметила она. «Если остановимся сейчас, успеем как следует отдохнуть, а завтра на рассвете выйдем». Мэтт страдальчески вздохнул. «У Люси научилась, что ли?» «К этому времени могли бы уже пересечь половину Огайо, а мы едва миновали границу Западной Виргинии. Зато прекрасно проводим время». Уголок рта стали летящика чуть дрогнул. «Ладно, так и быть. Но предупреждаю, разбужу всех затемно». Кемпинг «Хеллиген» оказался небольшой стоянкой для домиков на колесах и жилых автоприцепов. Среди деревьев стояло не больше дюжины таких машин. Мэтт вырулил на указанное место, выключил зажигание и достал из холодильника очередную банку шипучки. Не успела Нили опомниться, как он исчез, оставив ее с детьми. И хотя она помнила об уговоре, все же ужасно разозлилась на Мэтта за столь поспешное бегство. Люси протянула ей измученного ребенка. Нили ожидала, что девочка последует за Мэттом, но та подошла к раковине и, разбавив молочную смесь, налила в бутылочку. «Отдай ее мне, она терпеть тебя не может. Из-за тебя снова срыгнет, вот увидишь. А потом умрет». Ужасная мысль пронзила мозг Нили острой иглой. «Я, пожалуй, немного пройдусь». Бархатный ночной воздух ласково окутал Нили. Осмотревшись, она поняла, что кемпинг устроен на круглой поляне между холмами. Откуда-то доносились звуки музыки. Нили почувствовал дым костра. Тускло-желтые лампочки, развешанные на грубо отесанных столбах, отбрасывали пятна света на гравийную дорожку. Нили прошла вперед и замерла. Что-то неладно, иначе почему-то ей не по себе. Но она тут же поняла, в чем дело. Ни мягких шагов за спиной, ни тихих переговоров по рации. Впервые за много лет она гуляет одна. Тихая радость наполнила ее. Однако не успела она преодолеть и 10 ярдов, как знакомый голос из темноты остановил ее. «Уже бежишь из нашего счастливого дома?» Повернувшись, она заметила темную фигуру, примостившуюся у одного из дачных столиков. Мэтт сидел лицом к ней, облокотившись на столешницу. Длинные ноги вытянуты, в руке банка с шипучкой. Хотя Нили тянула к нему, все же она осознавала, что ничего не знает об этом человеке, кроме того, что он не выносит детей и работал на сталелитейном заводе. Ее так и подмывало засыпать его вопросами, которые вряд ли уместно было задавать в присутствии Люсии.